И снова снега падает, и замели дворы, как от твоей любви я словно рыба. Рыба на мели, ты прекрати ворошить душу, мне тоску и служи. Ведь знаешь, ты кроме тебя никто не нужен мне. Я не хочу расстроить, нет, пойми, бывает больно мне. А ты кричишь с меня довольно, болью клякса на листе. Легко сказать тебе, мол, уходи, не возвращайся. Но как я проживу один, когда ты мое счастье? Боли в голове и все, что мне осталось, это память о той любви, когда тяжело оставить. Вроде бы домой пора, но не уйти никак. Уже так поздно, но не могу сказать пока. Прошу, постой, я так хотел вернуть лишь на тетради лира. Ставит точку на мечте падения в объятия дыма. С высоты многоэтажки и все ждут уже финала. Не то, что раньше был, не то, что ты искала. Как идеалы, нет, не найти те качества во мне, что дороги так всем, оставил их давно на дне. Я не скрываю, нет, но по жизни потеряв так много. Продолжаю путь в никуда, может найду дорогу. Может подвернется мне однажды, когда удача улыбнется вслед, пока лишь смех. Как иначе идти к успеху в жизни по преградам и как прежде, прорывая собственный путь к свету с одной надеждой.